По чинам он оказался к 1917 году повыше, но психологически он принадлежал именно к этой категории. Зощенко, моралист по природе, своими рассказами пытался образумить современников, помочь им стать людьми. А читатели принимали все за юмористику и ржали, как лошади. Зощенко сохранял иллюзии. Начисто был лишен цинизма, все время размышлял, чуть наклонив голову на бок, и жестоко за это расплатился. Глазом художника он иногда проникал в суть вещей, но осмыслить их не мог, потому что свято верил в прогресс и все его красивые следствия. На войне его отравили газами, после войны – псевдофилософским варевом, материалистической настойкой для слабых душ. Где-то мерещилась гимназия с либерализмом и вольничанием, а на нее наслоилось все остальное. Кризис мысли и кризис образования. Поняли ли оксфордские студенты поведение Ахматовой? Она рассказывала, что сидела как идол, никуда не глядя, и наизусть произносила казенные формулы с полным равнодушием и великолепной отчужденностью. Милые английские мальчики, которых с детства учили говорить правду и отстаивать свои убеждения, наверное, растерялись, услыхав слова Ахматовой, что постановление принесло ей большую пользу. Сопоставив это со стихами в «Огоньке», они не иначе как объявили всех русских продажным народом, который можно купить за полушку. А может, им померещилась русская душа, таинственная и восточная, с ее любовью к постановлениям, нищетой, лагерями и расстрелами. Они понимают нас, как мы, китайцев. Когда глядишь на восток, все сливается в одно бурое пятно. Ахматова может показаться смирной овцой, а Зощенко – неистовым бунтарем. В какой-то степени все же мы – овцы. Ташкентский пролог сгорел вместе с тетрадью стихов. Ахматова помянула это событие в стихотворении «Сожженная тетрадь». Когда составлялась книга, Сурков поморщился. Что это за намеки? Будто приходилось сжигать стихи. Он предложил заменить слово «сожженное» более пристойным – «сгоревшее». «Пусть думают, что у меня был пожар», – сказала Ахматова и собственной рукой заменила эпитет. Будущий редактор-буквоед, болван по природе, узаконит эту поправку, поскольку она нанесена на текст. Он увидит в ней авторскую волю. После 20-го съезда Ахматова принялась восстанавливать сожженные стихи. Память уже начала сдавать, и многое она позабыла. Кое-что помнили друзья, и ей дарили ее собственные стихи. Потеряно сравнительно немного. Первая строфа «Боярыни Морозовой» – рукопись была отдана на хранение литературоведу Макогоненко, но он это начисто отрицает. Кусок поэмы, где она, прилетев в Москву, говорит несколько жестких слов про вдовствующую столицу. Точный текст, какая есть, желаю вам другую. В сохранившемся есть путаница с рифмами, неизвестно как возникшая. Строфа в стихотворении о деловитой парижанке. Вряд ли это все потери, но других мы вроде не помнили. Стихи восстанавливаются легче прозы. Еще при жизни Мандельштама я уничтожила первую главку четвертой прозы, не догадавшись выучить ее наизусть.